самое сказал я, и чуть было не взялся ей объяснять, как ему будет больно, если он узнает, но вовремя остановился из страха. Вдруг она подумает, что я пытаюсь ее отговорить, как оно по сути и было. И именно поэтому все ему и расскажет, а я меньше всего на свете хотел, чтобы она ему рассказала. «Делай так, как считаешь нужным», — сказал я. «И постарайся быть сильной». Я ушел и поехал обратно к себе на квартиру. Пробовать спать или читать смысла не было никакого. Шанса ускользнуть в чужой мир или иным каким способом избавиться от своего собственного, который взял меня за глотку, попросту не существовало. Я мог думать только о Ренни, о том, что она сейчас под одной крышей с Джо, ну, может, даже в одной постели, и о том, насколько ей достанет сил сопротивляться его объятиям, его привычке спать, прижавшись к ней, его этой новой, неожиданной нежности. И моя душа была полна разом и глубочайшего сочувствия к Ренни, который именно я загнал в этот угол, из страха, что вот сейчас она ему все и расскажет. Он пришел, должно быть, минут через 10 после моего ухода, не позже. Я подумал, что еще чуть-чуть, и мы бы столкнулись в дверях. И меня прошиб пот. Потом мне пришло в голову, что с учетом моего глубочайшего сочувствия к Ренни, нежности и общей обеспокоенности ее самочувствием, я мог бы, наверное, пойти к Джо и сам ему во всем признаться. И каждая уходящая минута лишний раз уличала меня в самом настоящем мошенничестве. Итак, мне, судя по всему, придется признать, что я и вправду трус, я прелюбодей, обманщик, я предаю друзей и ко всему вдобавок трус. После этого откровения я снова обрел способность смотреть на себя со стороны. Я смотрел и видел, что не желаю замечать телефона у самой у кровати, в изголовье, телефона, по которому можно прямо сейчас позвонить Джо Моргану, и что у дверей стоит «Шевроле», на котором я за несколько минут могу до него доехать. Трусость, судя по всему, разрастается не хуже слабости. Усилия воли, необходимые для того, чтобы совершить элементарные движения, снять трубку, нет. Это оказалось выше моих сил. Заодно со способностью оценивать себя со стороны вернулось и любопытство. Я положил рубку на трубку и некоторое время с интересом изучал красного как рак индивида с бегающими глазами, который так и не смог ее снять. Глава 8. Такой вины не вынести никак и такого к самому себе презрения. Такой вины не вынести никак и такого к самому себе презрения. Сон тут был не в помощь, потому что спать сверх положенного я был категорически не способен. И не было под рукой ни грандиозного какого-нибудь начинания, ни духовных потрясений, чтобы избавить меня от этой злой напасти. Я был сам себе противен, и это мешало мне переваривать пищу, которая комом ложилась на дно желудка, и отравляло мой дух, так что попытки отвлечься, книги, кино отдавали истерикой, а игра в профессора оборачивалась горьким фарсом. И словно бы нарочно, в полном соответствии с настроением, 3 дня подряд лил дождь. Добежав от автомобиля до парадного и от парадного до автомобиля, человек успевал промокнуть насквозь. В аудиториях пахло мокрой одеждой, мелом и затхлостью. Студенты сонно пялились в окна. Меня тошнило от собственного...